Сегодня в нашей библейской беседе мы перечислим главные области, через которые начинающий верующий заметит рост его новой жизни во Христе. После того, как вновь уверовавший спасен и пришел к Господу, в нем необходимо укрепить уверенность в этом спасении. Он должен быть уверен в том, что его грехи прощены через его веру в искупительную жертву Господа Иисуса Христа. Он должен быть уверен в том, что он принадлежит к великой духовной семье Бога. В Библии он найдет тексты, подтверждающие это, такие как, например, первое послание Иоанна 5:13. «Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную». Его новая жизнь во Христе – это не религия надежды на лучшее. Это надежное спасение, в котором он может быть абсолютно уверен. Второе. Крайне важно, чтобы наш вновь уверовавший ученик получал помощь в развитии здоровой молитвенной жизни и в регулярном чтении Библии. Сразу же после обращения он должен выделить время для ежедневных библейских занятий и молитвы. Именно это время научит его общению с Богом и поможет ему установить правильные отношения с Господом Иисусом Христом, его Спасителем. Слово Божье станет той духовной пищей, в которой нуждается его новая жизнь для того, чтобы расти и развиваться. А через молитву он обретет необходимый для этой жизни контакт с Господом и с другими членами Божьей семьи. Вновь обращенному нужно многому научиться в том, как молиться, как иметь общение с Богом. Ему необходимо поклоняться Богу в молитве. Он научится просить Бога о помощи и силе для его новой жизни во Христе. При общении с другими верующими он увидит молитву в действии, увидит, как Бог отвечает на молитву веры. А Слово Божье подскажет ему, как молиться с тем, чтобы он молился в согласии с Божьей волей и ради его славы. Псалмопевец сказал: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое». Псалом 118:11. Для молодого верующего, начинающего христианскую жизнь, очень важно запоминать наизусть библейские тексты. Чтобы одерживать победу в своей жизни над грехом и злом, он должен знать тексты из Писания с тем, чтобы он мог к ним мысленно обратиться в момент нужды, когда ему нужны силы, чтобы преодолевать искушения. Слово Божье будет для него постоянным утешением и направляющей силой, и чем больше он сможет запомнить его наизусть, тем сильнее будет он в Господе и во всех Божьих делах. Бог дал верующему обещание, что Святой Дух, который обитает в нем, приведет ему на память именно тот библейский текст, в котором он в данный момент нуждается. В тот момент, когда вновь уверовавший приходит ко Христу за спасением, он должен публично покаяться в своих грехах перед Богом. И он увидит, что в его новой христианской жизни ему будет необходимо продолжать каяться во всех грехах и призывать кровь Иисуса Христа для очищения и победы. Он должен будет делать это на протяжении всей своей христианской жизни с тем, чтобы у него не осталось ни одного неисповеданного греха, и с тем, чтобы его общение с Богом не прерывалось. Библия говорит, что если исповедуем грехи наши, то Он, Бог, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Новый уверовавший после общения научится, как поступать в случае искушения. Чтение Библии, молитва и вера в Иисуса Христа помогут ему избежать западни, которая способна нарушить течение его христианской жизни. Он будет подвергаться искушениям, испытаниям, но он сможет одержать победу над ними, прося у Бога помощи и сил для преодоления искушения и ссылаясь на силу крови Иисуса Христа, который очищает от всякого греха и зла. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Первое послание Иоанна 1:7. Святой Дух, которого получает каждый верующий, хочет наполнить нашу жизнь благословением для служения. И Он сделает это, если мы откроем Ему наши сердца и нашу жизнь. Он будет служить нам, давая нам от жизни и силы Христовой. Через это служение Духа лежит путь к благочестию, которым должна отличаться жизнь христианина. Для того, чтобы новый верующий мог возрастать во Христе, ему в его жизни нужна дисциплина. Бог любит каждого из своих детей, и Он применяет к ним дисциплинарные меры с тем, чтобы сделать их такими, какими хочет их видеть Он Сам. Об этом хорошо сказано в послании к евреям в главе 12. В этой главе речь идет о наказании, которые следует ожидать от Бога всем Его избранным. Ибо Господь, кого любит, того наказывает. Но после наученным через Него, то есть через наказание, доставляет мирный плод праведности. Евреям 12:6-11. Вновь обращенный, сразу после обращения обнаруживает тот факт, что у него теперь две природы – плотская и духовная. Старая его природа тянет его к привычкам прежней жизни. Новая природа ведет его к новой жизни во Христе. Библия говорит об этом, призывая его облечься в нового человека. Когда он просит у Бога помощи, Святой Дух помогает ему покоряться новой природе и праведности во Христе. Для жизни молодого верующего очень важно знать, в чем состоит воля Божья в его жизни. Это воистину необходимая вещь для новообращенного, если он желает продолжать расти во Христе. Через чтение Библии и ежедневные молитвы он откроет, в чем заключается воля Божья во всех областях его жизни. Бог покажет ему, так или иначе, в чем состоит его воля по отношению к нему, верующему, с тем, чтобы верующий мог быть уверен в том, что он идет по правильному пути. Исключительно важно для ученика также христианское управление жизнью. До обращения у него была своя идея о том, как наилучшим образом пользоваться временем, талантами, деньгами и самой жизнью. Однако теперь он должен знать Слово Божье и применять его учение на практике. Он поймет, что теперь он живет не для себя, а для Господа Иисуса Христа и для других. И он должен сделать так, чтобы его жизнь служила Богу и его ближним. Каждый верующий нуждается в общении со святыми и в своей местной церкви, куда он может ходить регулярно на поклонение великому Богу. И он должен найти такое общение и такую церковь, как можно скорее. Это также является составной частью его роста в Господе Иисусе Христе. В этой христианской общине он научится получать то, что требуется ему, и давать то, что нужно другим людям.